Че гандон, сука, падла нахуй, а, бля? Дебил нахуй, ебаный, блядь, сука, долбоёб, блядь. Говно ебаное, голову бы тебе отрезал, дебил. Oh,